Пиня – чужой мальчик. Он приехал из местечка Кейданы в наш город учиться. Ни в какое учебное заведение Пиню, конечно, не приняли. Да он об этом и не помышлял. Чем бы он платил за ученье? Отец Пини, бедняк, ремесленник, прислал своего мальчика к дедушке, которого он когда-то знал. Дедушка нашел знакомого гимназиста, который согласился даром обучать Пиню предметам гимназического курса. Кроме того, дедушка обеспечил Пиню обедами в 7 знакомых семьях. По воскресеньям Пиня обедает у моих дедушки и бабушки, по понедельникам у Парнесов, по вторникам у Сольцев, по средам у Ромов. И так всю неделю. Жить его пустила к себе тоже, конечно, даром, 8-я семья. Пиня устроился у них в чуланчике. Деньги на тетради, книги, чернила, на свечку, мыло, баню и другие мелкие расходы дает Пине моя мама. Иногда она дарит ему кое-что из папиного старого белья. Она же дала Пине старое папино пальто, то самое, которое Пиня жалеет носить в дождь. Как-то случилось, что у Пини вконец развалились те опорки, которые он гордо называл башмаки. Это было стихийное бедствие, ну как наводнение, что ли, которое преградило бы Пине путь к знанию, к жизни. К учителю ходить надо? Ходить обедать каждый день в которую-нибудь из кормящих его семей надо? К счастью, у одних знакомых мама выпросила для Пини старые штиблеты их сына. Таких мальчиков, как Пиня, рвущихся к ученью и отторгнутых от него, слетающихся из темных городков и местечек, как бабочки на летнюю лампу, в нашем городе многие-многие сотни. Они живут голодно, холодно, бездомно, но учатся со свирепой яростью одолеть, понять, запомнить. Они сдают экстерными экзамены, кто за 4, кто за 8 классов, при учебном округе, где их проваливают с деловитой жестокостью, пропуская лишь 1-2 из полусотни. Но на следующий день после провала они подтягивают потуже пояса и снова ныряют в учебу. Папа всегда говорит мне: «Выйдет ли из тебя пуговка человек? Этого я еще не знаю. Я только хочу этого. Но что из этих мальчиков выйдут настоящие люди, в этом у меня нет ни малейшего сомнения». Сегодня, в воскресенье, Пиня пришел обедать к бабушке. Она усаживает его за стол, наливает и накладывает ему полные тарелки, нарезая для него хлеб толстыми ломтями. «Ешь, мальчик, не стесняйся!» Отступя немного, бабушка смотрит на меня и Пиню, занятых едой. «Вот это хорошо!» — говорит она с удовлетворением. «Я люблю детей! Я люблю, чтоб за столом было много детей! У меня было 7 детей! 7 мальчиков! И к ним ходили в гости ихние товарищи, другие мальчики. Ой, как было весело!» «Как же их накормить?» — спрашивает Пиня почти с ужасом. «Чай есть?» — смеется бабушка. «Хлеб есть? Картофля есть? От всей сыты!» Приходит дедушка. Он что-то говорит бабушке негромко и неразборчиво для меня. Бабушка хватается за голову и бросается к своей шляпке, висящей на вешалке. Дедушка берет бабушку за руку и что-то говорит ей. Она покорно отходит от вешалки и садится за стол, где мы сидим с Пиней. Бабушка очень взволнована. «Что-нибудь случилось?» — пугаюсь я. «Ничего не случилось», — спокойно говорит дедушка. «Сейчас мы все будем чай пить».